Глава 5. Древние выспрашивали у моря разрешение на свои чудотворства. После того, как Диего украл моего сына, он словно лишил меня воздуха. Хватая спасительный кислород, я напоминала скользкую и когда-то ядовитую медузу, лежащую на берегу, сгораемую под палящим солнцем. Медуза-убийца, не щадящая никого вокруг, превращалась в тонкий прозрачный пергамент и медленно растворялась. Мне было так плохо, что я почти не двигалась. Позвонив в аэропорт, узнала, что ближайший самолет до Мексики улетел час назад, а следующий будет только завтра утром. Забронировав билеты, я упала на колени и зарыдала. Стуча кулаками по полу, я не чувствовала боли, даже когда на костяшках слезла кожа и не испачкала светлый паркет. Перевернувшись на спину, я выла, как волчица, у которой забрали браконьеры единственного выжившего волчонка. «Мой мальчик, мой родной ребенок! Они ответят за то, что отобрали тебя у меня. Я накажу каждого, кто причинит тебе боль. Вы еще не знаете, с кем связались. Селестина выходит на тропу войны». Поднявшись, прошлась по разбросанным кое-где порванным картам Таро. Они показывали свои лица, улыбались или плакали, приказывали убить или помиловать. Калейдоскоп ярких масок, зовущих к себе, призывающих выбрать каждую из них, решить чью-то судьбу и стать оракулом. Вытерев слезы, я попыталась сосредоточиться на главном. Мне нужна была помощь тех людей, кому я еще могла доверять. Это были знакомые и друзья моего мужа Пабло, возможно, сослуживцы, которые мне могли помочь. Достав телефонную книжку, я начала сначала, с буквы «А». Частые гудки сводили меня с ума. Короткие отбирали надежду и выбрасывали ее с горы в шумное море. Длинные дарили возможность спастись. Именно тогда я решила, что моей очередной жертвой станет Диего. Он ответит за все, что сделал мне и моему Мигелю. Мой сын должен быть в Мексике. Карлос сказал, что будет ждать меня на родине моей бабушки. Но подумав, что это слишком просто для него, да и Карлос не такой дурак, как кажется, он точно не захочет светиться на земле наших общих предков. Я позвонила деду Антонио. Он подтвердил мои догадки. Диего был в другом месте. Если бы этот засранец прибыл на землю моего деда, Антонио узнал бы об этом, как только нога Диего ступила на землю древних майя. Когда я пожаловалась дедуле, что не знаю, где может быть сын, он тут же позвал бабулю к телефону. Она попросила передать ей дословно, что сказал Карлос. После этого, недолго думая, Данома произнесла: «Милая моя, я родилась в Мексике и всегда буду гордиться этим. Хочу, чтобы и ты гордилась своими корнями, ведь благодаря им ты прочно стоишь на земле, а иногда и ловко танцуешь сальсу. Я видела твои горячие танцы, когда ты жила с нами. Жаль, что это было очень давно. Бабуля, не перебивай меня, это не все. Самое важное не сказала. Кроме меня у тебя есть одна родственница в Японии. Это моя сестра по отцу. Ее имя Цукико». «Лунный ребенок!» Я пошатнулась, произнеся эти слова, словно они появились у меня перед глазами, написанные в воздухе. Я потрогала их пальцами, и через капилляры они впились и проникли в глубины моего сердца. «Все верно, Селестина. Ты теперь знаешь, что делать. Твоя кровь подскажет. Удачи тебе, моя девочка». Как оказалось, моя родственница Цукико была родом из префектуры Киото. Учитывая, что об этой стране я знала совсем мало, я еще была в шоке от того, что мне нужно ехать на край света. Я никогда не боялась летать и объездила полмира, но почему-то Японию всегда обходила стороной, словно оставляла на десерт, изысканный и очень экзотичный. Нравы японцев были мне по вкусу, а изобретательность местной мафии всегда прельщала и заставляла дрожать от нетерпения, когда я читала сводки своих коллег из этой удивительной страны восходящего солнца. И вот теперь я сама ехала в Японию, чтобы убедиться в истинности моих желаний, а еще забрать своего сына у двух жалких ублюдков, которые возомнили себя умнее меня. Забрать, а затем наказать Диего и Карлоса за предательство и еще за парочку смертельных грехов. Собрав вещи, я села на самолет и полетела в незнакомую страну, где в самой прекрасной горе Японии, Фудзи, спрятан цветок бессмертия. Карлос. Япония встретила меня непогодой. Моросящий дождь, падающий на лицо, процеженный через мелкое сито водой, оседал и впитывался в кожу лица. Вытерев ладонью мерзкую влагу, прикрыл уставшие глаза. Я стоял рядом с черным Бентли, которую взял в аренду, и ухмылялся. Дождливая погода меня никогда не смущала и не причиняла неудобств. Непременно в ближайший час выйдет солнце. Я это знал так же хорошо, как и то, что рано или поздно Селестина будет принадлежать только мне одному и больше никому. Надо подождать совсем немного, и она сама ко мне приползет. Силуэт горы Фудзи, окутанный густым туманом, мрачно выглядывал белоснежной шапкой и упирался в небеса. Насаживая на пик облака, гора словно собирала бисер на тонкую леску, а затем опускала выжимку из тумана себе к подножию. Утонувшая в плотном воздухе, как в опаре теста. Священная Фудзи-сан показывала своим видом и мощью величие и несокрушимость. Смотря на гору, я ощущал внутри себя силу. Она словно питала и дарила то, что не давала ни одна женщина. Забытое чувство любви к себе, которое я потерял однажды в детстве. Здесь, на одном из японских островов, было ощущение, что я вновь его обрел. Вот только одно меня бесило, точнее одна – Селестина. Эта мексиканочка осушала меня и овладевала мною, как пиявка. Высасывала из меня кровь до последней капли, и когда казалось, что спасения нет, вливала обновленный состав, более плотный и сильный. Благодаря невероятной любви я становился другим и хотел сделать ее другой, подобной себе, своей сестрой, любовницей, женой, своей матерью и убийцей. Я знал, что Селестина приехала в Японию ради меня. Пускай для того, чтобы найти и расквитаться, это было неважно. Она думала обо мне, искала, пропускала свои чувства через оголенные нервы, придумывала план, тасовала карты. Интересно было бы посмотреть, какие карты она приготовила для меня. Я улыбнулся и тут же понял, что дождь закончился. Отвратительная морось перестала размазываться по лицу и скатываться под рубашку. Поправив высокий воротник пальто, поежился, открыл дверь машины и сел на заднее сиденье. Провел рукой по подлокотнику, ощутил мягкость кожи, немного потертой, изношенной. Совсем не те ощущения, как в моей малышке, но тоже ничего. А еще этот непривычный запах сладкого парфюма. Отмахнувшись, решил, что в следующий раз повезу свою машину с собой на частном самолете. Достал телефон из кармана, положил на раздвижной столик и включил громкую связь. «Диего, здравствуй, брат. Мне сообщили, что она приехала. Нужен человек, похожий на меня. Найдешь?» Достав из внутреннего кармана фотографию Селестины, поцеловал свои шершавые пальцы и провел ими по губам девушки. «Пусть передаст от меня послание, ты знаешь, какое». Убрав фото, дотронулся рукой до плеча шофера и мельком заглянул в зеркало заднего вида. Оттуда смотрел смуглый темноволосый мужчина с перебитым носом и шрамом на самом кончике. Черные усы придавали солидности и добавляли возрасту десяток лет, а еще делали его неузнаваемым. Особенно для Селестины. Особенно для нее. Это было горько, но только однажды, сейчас, это давало мне преимущество перед ней. Я знал о ней все. В отличие от Селестины, не предполагающий, что за враг перед ней. Усмехнувшись своему отражению, я откинулся на сиденье и закрыл глаза, представив, как Селестина снова и снова ублажает меня. Селестина. Когда я прилетела в Японию, ароматы цветущей сакуры встретили меня уже в аэропорту. Шумный Токио, расположенный в сотни километров от горы Фудзи, был словно создан для красивого, но кровавого убийства. И я не стала потворствовать его желаниям и мечтам насладиться приятным зрелищем, а наоборот, всячески этому способствовала. Я решила убить Карлоса в Токио и готова была исполнить мечту этой яркой столицы увидеть дерзкое, но очень изощренное убийство. По наводке Диего я знала, где найти Карлоса. Он рассказал моей нынешней жертве, где будет и зачем направляется в страну восходящего солнца. Карлос искал себе гейшу. Ту самую, которая продает не тело, но душу. Живое искусство под белой маской с рубиновыми губами. Перед тем, как отправить Сигунда к праотцам, Я показала ему карту Таро. Страх овладел его разумом. Глаза забегали в поисках выхода, но было слишком поздно. Он уже знал или догадался, что карта, которую я показала ему, это последнее, что он видит в своей жизни. Чертовски правильные мысли. Каждый должен платить по своим долгам и всегда о них помнить. Сигунда, вероятно, забыл, что, бросив меня одну в Испании, а затем надругавшись над моим телом и душой, навсегда он стал моим врагом номер один. Он надеялся уйти безнаказанным, думал, что я слабая мексиканская девчонка, которую можно обидеть и посмеяться. Даже уйдя к Карлосу, он не смог спастись. Я нашла его очень быстро. И нашла бы снова, чего бы мне это ни стоило. В поисках убийцы моего мужа я исколесила полмира. И везде я находила его следы. Он был как нашкодивший кот, с лап которого осыпались древесные опилки. Исключительный дилетант, не знающий, как прятаться в чужих городах и как убивать красиво. Я знала его имя и как он выглядел. Оставалось его найти. Прилетев в Японию, я тотчас же сменила внешность, сняла номер в одной из гостиниц на имя Касуми Ито и купила дорогое кимоно багряного цвета для одного самого важного дня – убийства Карлоса. В этот день я стану самой дорогой гейшей, которую захотят все японцы. Это был бордовый зонтик, который подчеркивал всю серьезность моей мести, и я знала, что в этот день прольется кровь, и ее будет много. В этот раз мне нужно было найти такое оружие, чтобы оно подходило к стилю моего убийства, к моей задумке. И это был не пистолет и не нож. Тессен, боевой веер, начиненный острыми железными спицами, стал моим помощником. Куда бы я ни пошла, он всегда находился рядом в дамской сумочке. Красивый, элегантный, идеальный. Когда было жарко, я им обмахивалась или приоткрывала пурпурные губы. Но если рядом был враг, острые спицы были готовы вонзиться и распороть его горло. Так быстро и так красиво. Все, как я любила. Я знала, что Карлос поселился в одном из респектабельных районов Токио, недалеко от старинного святилища Ханадзона. Здесь на каждом шагу стояли небольшие антикварные лавки, где продавалась древняя Япония. Но искала я совершенно другое. Бродя по каменной мостовой, старалась не наступать на лепестки опадающей сакуры. Мне казалось это настолько жестоко и бесчувственно, словно они все чувствовали. И как маленькие дети вишневого дерева могли плакать и изливаться соком под ногами. Складывая в кулек раздавленные чужими ногами лепестки, вдыхала мед, целовала их прожилки и выпускала в небо. Запах варенья густым ароматом кружил голову и оседал на губах пыльцой, нектаром. На несколько мгновений я стала японкой и совсем забыла о своей миссии, пока не увидела темноволосого мужчину, входящего в одну из дверей небольшого старинного японского дома. Такие дома, минки, можно было встретить в старых районах Токио или в сельской местности, где раньше жили ремесленники. В центре такого почти не было. Редкость в больших городах, точнее диковинка. Я ускорила шаг. Хорошо, что я расшила заранее кимоно, и оно не было таким узким. Не представляю, как бы я сейчас продвигалась и пыталась выследить Карлоса. Не отводя взгляда от минки, я остановилась у раздвижных дверей дома, шумно выдохнула и вошла. Большая традиционная колонна, казалось, держала этот дом от падения и была центром вселенной. Охраны не было, что очень удивило, ведь Карлос никуда без нее не ходил. Оглянувшись, я увидела в одной из комнат движение. Услышав японскую речь, достала из сумочки веер и подошла к двери, медленно ступая по дощатому полу. Рассохшийся, он скрипел, словно инструмент, в руках неумелого музыканта и выдавал мое присутствие. Не успев спрятаться, дверь открылась. Из нее вышел незнакомый мне мужчина. Европеец. «Ты не Карлос! Где он? Где эта сволочь?» Я резко выдернула спицу из веера и прижала к пульсирующей ямочке на шее. Мужчина дернулся и весь обмяк. Он начал соскальзывать на пол. «Говори живо!» Я нажала на спицу сильнее и увидела кровь. «Он уехал еще вчера, но просил передать тебе, игра только началась». Прохрипел очень похожий на Карлоса европеец и отключился.